Глава 8. Никогда не доверяй философу, особенно экзистенциалисту. Жан-Мари был в приподнятом настроении, словоохотлив и уводил меня подозрительно далеко от предполагаемой темы нашей встречи. «Это я тебе точно говорю», — продолжил он. «Знаешь Симону де Бувуар, жену Сартра? Во время ее... как это сказать?» Я недоуменно пожал плечами. «Ну, церемония, когда ты умер. Похороны». «Да, так вот, во время ее похорон на кладбище Монпарнас кто-то упал в... как это называется, дырка, куда кладут покойника. Могила. Да, кто-то упал в могилу и сломал руку. Я могу себе представить, как все присутствующие экзистенциалисты смотрели вниз на бедолагу и, сокрушенно качая головами, приговаривали: «Да-да, такова жизнь». Он потрепал меня по плечу, приглашая посмеяться вместе с ним над его философской шуткой. Должен признать, что место для таких шуток было самое подходящее. Мы сидели в кафе «Де Флор», знаменитом бистро на левом берегу Сены, завсегдатаями которого в свое время были Сартр и его друзья, заядлые курильщики, приходившие сюда пофилософствовать. Несмотря на историческую значимость, это было далеко не пафосное заведение. Маленькое, ярко освещенное помещение со сдержанной отделкой в стиле ар-деко и стульями с обивкой из ярко-красного кожзаменителя. И посетителей хватало, в основном это были состоятельные парижане. Я заметил, что в кафе «Де Флор» больше, чем где-либо, седых длинноволосых стариков, которые сидели по одному за столиками. Наверное, последние философы уходящей эпохи. Вокруг шел обычный светский треп. По-видимому, в наши дни в кафе все реже велись философские дебаты. Я догадывался, почему. Чтобы прийти сюда и подискутировать о том, что жизнь в сущности ничего не стоит, нужно самому стоить целое состояние. Мне это бросилось в глаза еще при входе. Я насчитал 5 официантов, да еще метрдотель имелся. Неудивительно, что пиво в кафе «Де Флор» продавали втрое дороже, чем где бы то ни было. Надо же было содержать всю эту ораву. Жан-Мари предложил встретиться здесь, потому что у него намечалась тайная встреча с сенатором по окончании дебатов. Сенаторы никогда не знали точно, когда у них иссякнет поток красноречия, так что Жану Мари просто нужно было убить время. «Это игра», — философски заключил он. «Он заставляет меня ждать, но это политика. А мы с особым уважением относимся к политикам старой закалки. Сейчас ведь не май 68-го». Вспомнив о знаменательных событиях, он погрузился в мечтательную задумчивость. Он даже закурил, чего я прежде за ним не замечал. Мне почему-то всегда казалось, что он не допустит, чтобы частички пепла и табачный дым оседали на его безупречных костюмах. «Знаешь, я видел его», — сказал Жан-Мари после паузы. «Кого?» «Сартра в 68-м». «Ты был на баррикадах?» Я был потрясен и не скрывал этого. Неужели Жан-Мари стаптывал свои ботинки ручной работы ради революции? О, все тогда были на баррикадах. И Сартр тоже. Он был маленького роста, выглядел заурядно, но его всегда окружали женщины. Я был на баррикадах, потому что самые красивые девушки собирались именно там. Естественно, все это было до того, как я начал работать на своего отца. Он не одобрил бы? Я был наслышан об отце Жанна Мари Мяснике, который основал свою империю и добился лидерства в мясной отрасли. Хо, Жан Мари поперхнулся дымом. «Мой отец презирал интеллектуалов», — продолжил он, прокашлявшись. «Поинтересуюсь у них, что они делали во время войны», — говорил он. «Болтали, просиживали штаны в кафе, в то время как остальные мужики сражались в рядах сопротивления». «А твой отец участвовал в сопротивлении?» «О, каждый француз его поколения участвовал в сопротивлении», — с иронией произнес Жан-Мари. «Меня только удивляет, почему Франция несколько лет была оккупирована нацистами, если против них воевали миллионы французов». «Но твой отец действительно воевал?» «Не знаю. У нас не принято расспрашивать людей его поколения, чем они на самом деле занимались во время войны. Он продавал говядину и конину, но кому?» «Пф!» Жан-Мари затушил сигарету. «Вам, англичанам, повезло. Вы избежали оккупации. У вас не было возможности, как это сказать, предать свою страну. Да, вам повезло. Это не веселое испытание». Экзистенциализм сменился некоторой озлобленностью. Пока он заказывал еще пиво, я наблюдал за группой пожилых американцев, которые только что зашли и оглядывались по сторонам, словно недоумевая. Неужели это и есть то самое кафе? И все-таки, Жан-Мари, насчет этой парковки скутеров. Ах, да. По его тону можно было сказать, что он так же, как и я, настроен против, что меня крайне удивило. Что тебе известно об этом? Я думаю, все это происки какого-нибудь влиятельного мерзавца из округа, который знает, что я владелец этого чайного салона. О, Пол, мой английский стал ужасным с тех пор, как ты уходишь из компании. Правильно я сказал? Ушел. Поскольку ты меня уволил, мог бы я добавить. Так значит, ты против этой идеи? О, да, конечно. Он замахал руками, как будто не только гнал эту идею, но и расчищал воздух от мотоциклистов. Магазин с парковкой возле витрины здорово теряет в цене, это ужасно. Ты думаешь, тебе удастся остановить это? Ах, он неопределенно пожал плечами, но ухмылка на его лице подсказывала, что его соперник был не единственным влиятельным лицом в городе. Я выдохнул с облегчением. Я думал, ты пытаешься вынудить меня продать бизнес. Ты хочешь продать? Это прозвучало скорее как предложение, а не вопрос. Нет, я покачал головой. Во всяком случае, пока нет, прибавил я, и объяснил, что собираюсь поехать в Англию, а на время отсутствия хочу передать дела Бенуа. Жан-Мари уставился на меня с открытым ртом, что вызвало у меня серьезные сомнения в разумности моей затеи. Выглядело все так, как если бы пилот самолета вдруг объявил, что собирается пойти в туалет, а вместо себя сажает за штурвал кролика. «Пол», — наконец произнес он, — «это...» Он так и не смог подобрать слово, чтобы закончить мысль. Абсурд, безумие, самоубийство. «Бенуа. Слишком молод, некомпетентен, не сдержан. Ты...» Просрал мой бизнес, не оправдал моего доверия, потерял всякую надежду услышать конец фразы. Он схватил меня за плечи и, горячо расцеловав в обе щеки, сказал: «Я знал это». «Что знал?» «Ты, как это сказать, образец, да? Образец для него. Он совершенно изменился с тех пор, как работать. Или стал работать?» «Стал работать». «А? С тех пор, как стал работать под твоим началом. Он нашел себя, нашел свой путь. Я очень счастлив. Нет, я в долгу перед тобой». Он энергично закивал, всем своим видом выражая искренность последнего заявления. «Ты не можешь доверять философу, но можешь доверять мне. Пока ты будешь в Лондоне, я позабочусь о Бенуа. Он не, как это сказать, не подведет?» «Да, он не подведет». Жан-Мари протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатиями. И даже при том, что он был политиком, краснобаем, который не растрахал меня фигурально и пытался трахнуть Алексу буквально, я чувствовал, что могу доверять ему. Наверное. «Знаешь, Бенуа даже признался мне, что влюблен», — сказал он. «Правда, так это же здорово». Мне не хватило мужества сказать ему, что объект влюбленности его сына — аппарат для кипячения воды.